Тарренс не смог сдержать улыбку. «Это по-настоящему хорошо, Магдер. Нет, действительно хорошо. Видел бы ты лицо Оливера Ламберта, когда я сегодня утром вошел в его кабинет с полицейским рапортом в руках». Он начал заикаться и мямлить что-то про то, как искренне ему жаль. «Я показал ему, что тоже весьма огорчен. Страховка возместит потери, так что старина Оливер пообещал мне новый не хуже. Затем он сказал, что пока фирма хочет арендовать для меня машину, на что я ответил, что уже сделал это сам, прямо там же, в Нэшвилле вечером. Это ему не понравилось, ну, поскольку он знал это без жучков. Он тут же снимает трубку и при мне звонит представителю компании, торгующей BMW. Спрашивает, какой цвет я предпочитаю. Я отвечаю, что черный мне надоел. Пусть будет лучше бургунди цвета старого вина, а салон обит оливковой кожей. Вчера я сам специально ездил в их демонстрационный зал. Ни одной модели цвета бургунди у них нет. Он сказал в трубку, что мне требуется, и выслушал их ответ. «Может, все-таки черный?» — спросил меня. «Может, темно-синий или серый, или красный, белый?» «Нет», — говорю я ему, — «нет, только бургунди». «В таком случае им придется его заказать», — объясняет он мне. «Ну что ж», — отвечаю, — «отлично». Тогда он кладет трубку и спрашивает, «неужели мне на самом деле хочется именно бургунди?» «Бургунди», — подтверждаю я. Он начал было спорить, но тут же осознал, насколько глупо это выглядит со стороны. Таким образом, я впервые за 10 месяцев получил возможность петь в собственной машине. Но Форд, Митч, для успевшего стать модным в нашем городе юриста, а как же гордость? Ну, с этим я как-нибудь справлюсь. Тарренс продолжал улыбаться, явно все еще находясь под впечатлением от услышанного. «Интересно, что будут делать эти парни-перекупщики, когда они покопаются в твоем BMW и обнаружат в нем всю его интересную начинку? Ну, может, сдадут его в лавку, где торгуют какими-нибудь граммофонами. Сколько подобная аппаратура может стоить? Наши ребята говорят, что у тебя стояло самое лучшее. Это от 10 до 15 тысяч. Точно, я не знаю. Прямо смех». Громко разговаривая, по коридору прошли две санитарки. Шаги их стихли за поворотом, и опять наступила тишина. Эклин вновь с усердием накручивал телефонный диск. «Как дела у Толлера?» — задал новый вопрос Тарнс. «Великолепно. Когда у меня случится удар, надеюсь, что буду чувствовать себя так же, как он. Он пробудет здесь несколько дней, а потом двухмесячный отпуск. Ничего серьезного». «Ты можешь попасть в его кабинет?» «С какой стати?» «Все, что там можно было сделать, я сделал». Тарренс чуть подался вперед, всем видом давая понять, что ждет другого ответа. «Нет, я не могу попасть в его кабинет», — раздельно сказал Митч. «Они поменяли все замки на третьем и четвертом этажах. И в подвале». «Откуда ты это знаешь?» «Моя служащая, Тарренс, моя сотрудница. На прошлой неделе ей удалось побывать в каждом кабинете фирмы, включая и подвальное помещение. Она проверила каждую дверь, подергала за ручку каждый ящик, заглянула в каждый шкаф, прочитала почту, посмотрела кое-какие папки, порылась в мусоре. Мусора там немного. В здании установлены 10 машинок для уничтожения документов, и 4 из них в подвале. Вам это было известно?» Тарренс впитывал в себя каждое слово. На лице его не дрогнул ни один мускул. «Как она?» «Не спрашивай, Тарренс. Я все равно не отвечу тебе». «Она там работает. Секретарша или что-то в этом роде. Она помогает тебе изнутри». С показным сочувствием Митч покачал головой. «Браво, Тарренс. Блестяще. Сегодня она звонила тебе дважды. В первый раз в 2:15, второй примерно через час. Скажи мне, каким образом секретарша умудрилась два раза позвонить в ФБР с перерывом в 1 час? Может, она сегодня не работает, может, она звонила из дома? Ты ошибаешься, Таранс, и прекрати задавать вопросы. Не нужно напрасно тратить на нее свое время. Она работает на меня и поможет мне доставить по адресу интересующий вас товар. Что находится в подвале? Довольно большое помещение, разделенное перегородками на 12 комнатушек, в которых стоят 12 заваленных письменных столов и сотни стеллажей с папками. Стеллажи закрываются на ключ и оборудованы сигнализацией. Мне кажется, что это командный пункт всей деятельности по отмыванию денег. На стенах этих комнатушек она заметила названия и телефонные номера нескольких десятков банков в регионе Карибского моря. На виду там почти нет никакой информации. Они весьма осторожны. Чуть в стороне от других находится небольшая комната со множеством хитрых запоров, набитая компьютерами размеров побольше холодильника. Похоже, это именно то самое. Так и есть, только выбрось это из головы. Оттуда невозможно ничего извлечь, не подняв общую тревогу. Есть, правда, один способ. Но ордер на обыск. Забудь об этом. А основание? Слушай меня, Таранс. Вот как все это будет выглядеть. Я не могу представить вам все документы, что вы хотите, но я могу дать вам все, что вам необходимо. В моем распоряжении сейчас находится более 10 000 листов, и хотя я еще не все из них просмотрел, но мне достаточно того, что я видел, чтобы понять, если эти документы окажутся у вас, то вы сможете предъявить их судье, а уж он оформит ордер на обыск. То, чем я сейчас располагаю, поможет обосновать обвинительные заключения против, наверное, половины фирмы. Но если на основании тех же самых документов вы получите ордер на обыск, то для перевозки обвинительных заключений потребуется хороший грузовик. По-другому с этим делом не справиться. Таранс вышел в коридор, огляделся по сторонам. Ни души. Он потянулся, подошел к окну и, опершись рукой на автомат, торгующий банками с Кока-Колой, выглянул в небольшое окно, выходившее на восток, как бы пытаясь рассмотреть в темноте здание фирмы Бендини Ламбард энд Лок. «Почему ты говоришь только про половину фирмы?» «Для начала хватит и половины. Плюс еще какое-то количество партнеров, ушедших на пенсию. По моим документам, тут и там разбросано немало имен таких партнеров, которые на денежки клана Моралто пооткрывали на Кайманах дутые компании. Состряпать против них обвинительные заключения особого труда не составит. Когда же у тебя в руках окажутся все документы, то тогда ваша теория глобального заговора найдет себе подтверждение, и вы сможете прижать всех». «Где ты добыл документ?» «Мне повезло. Очень повезло. Я, можно сказать, вычислил, что фирме нет никакого резона держать свои бумаги по кайманским банкам здесь у нас. И у меня возникло такое чувство, что документы там, на Кайманах. К счастью, я оказался прав. Там мы и сняли с них копии. Мы? Моя сотрудница и еще один друг. Где документы сейчас?» «Опять ты со своими вопросами, Таранс. Документы находятся в моем распоряжении. Это все, что тебе нужно знать. Мне нужны бумаги из подвала. Выслушай меня внимательно, Таранс. То, что находится в подвале, никогда не выйдет на свет, пока вы не явитесь с ордером на обыск. Это просто невозможно. Ты слышишь меня? Что за люди работают в подвале?» «Не знаю. Я работаю там 10 месяцев, и никого из них ни разу не видел. Я не знаю, где они оставляют свои машины, как они попадают внутрь и как выходят наружу. Может, они невидимки? По моим расчетам, партнеры и люди в подвале выполняют всю грязную работу». «Какое там установлено оборудование?» «Два ксерокса, 4 машинки для уничтожения документов, скоростные принтеры и черт знает какие компьютеры. Обитель высокого искусства». Стоя у окна, Таранс задумался.